Нелегко было нагнать этого мифического приятеля. Все же время от времени у запоздалых прохожих и в еще не закрытых трактирах Кавальканти справлялся о зеленом кабриолете и пегой лошади, а так как по дороге в Нидерланды проезжает немало кабриолетов, и из 10 кабриолетов 9 зеленых, то справки сыпались на каждом шагу. Все видели этот кабриолет, он был не больше как в 500, 200 или 100 шагах впереди, но когда его, наконец, нагоняли, оказывалось, что это не тот. Один раз их самих обогнали. Это была карета, уносимая вскачь парой почтовых лошадей. «Вот бы мне эту карету, — подумал Кавальканти, — пару добрых коней, а главное — подорожную». И он глубоко вздохнул. Это была та самая карета, которая увозила мадемуазель Данглар и мадемуазель Дармильи. «Живей, живей! — сказал Андре. — Теперь уже мы, должно быть, скоро его нагоним». И бедная лошадь снова пустилась бешеной рысью, которой она бежала от самой заставы, и вся в мыле домчалась до Лувра. «Я вижу, — сказал Андре, — что не нагоню приятеля и только заморю вашу лошадь. Поэтому лучше мне остановиться. Вот вам ваши 30 франков, а я переночую в рыжем коне и займу место в первой свободной почтовой карете. Доброй ночи, друг!» И Андреа, сунув в руку кучера 6 монет по 5 франков, ловко спрыгнул на мостовую. Кучер весело спрятал деньги в карман и шагом направился к Парижу. Андреа сделал вид, будто идет в гостиницу «Рыжий конь». Он постоял у дверей, прислушиваясь к замирающему стуку колес, и, двинувшись дальше, гимнастическим шагом прошел Двалье. Тут он отдохнул. Он находился, по-видимому, совсем близко от Шапель-Ансерваль, куда, по его словам, он и направлялся. Неусталость принудила Андреа Кавальканти остановиться, а необходимость принять какое-нибудь решение — и составить план действий. Сесть в дилижанс было невозможно. Нанять почтовых также невозможно. Чтобы путешествовать тем или другим способом, необходим паспорт. Оставаться в департаменте УАЗы, то есть в одном из наиболее видных и наиболее охраняемых департаментов Франции, было опять-таки невозможно. Особенно для человека, искушенного, как Андреа, по уголовной части. Андреа сел на край канавы, опустил голову на руки и задумался —